Глава 27. Соседи убитого адвоката начали опрашивать уже в 7 утра. Этим продолжали заниматься весь день и наиболее успешно утром и вечером, поскольку именно так всегда случалось, когда требовалось искать свидетелей в местности, где все жили в своих домах. Утром и вечером лучше всего. Когда жильцы не находились на своих рабочих местах, а их дети в школе. Подобное был в состоянии понять любой, даже не будучи полицейским. Район, где обитал адвокат Эриксон, кроме того, обладал одним значительным преимуществом с точки зрения серьезно относящихся к поквартирному обходу полицейских. Большинство из соседей жертвы убийства – были собачниками и, следовательно, проводили вне дома значительно больше времени, чем граждане, не отличавшиеся данным пристрастием, и вдобавок совершали свои прогулки в такое время и в таких местах, что это часто могло вызывать интерес при расследовании противоправных действий. В любом случае, когда дело касалось преступления, непосредственно затронувшего их соседа, адвоката, Томаса Эриксона. Территория с таким количеством собаководов – просто урожайное поле, когда надо опрашивать соседей, подумал инспектор Ян Стиксон, 32 лет, сын крестьянина из Даларны, который по-прежнему мыслил в таких категориях, хотя уже более 10 лет назад перебрался в Стокгольм с целью стать полицейским. Он работал у Бекстрема уже 4 года и на протяжении этого времени неоднократно отвечал за подобные задания. Сейчас он и его помощники отправились в дорогу снова. Он сам и четверо молодых коллег, одолженных в отделе правопорядка округа, ходили от дома к дому, от одной двери к следующей, и когда он сам позвонил во вторую дверь, ему повезло. Хотя часы показывали не более половины 9 утра. С погодой подфартило тоже. Первый по-настоящему летний день и почти идеальный при мысли о задании, решил Стиксон. Ему открыла приятная женщина среднего возраста. Позади нее стоял черный лабрадор и вилял хвостом. Она прожила с мужем в этом доме последние 20 лет. Сейчас дети разъехались далеко, супруг укатил в Испанию играть в гольф, и она уже несколько дней отвечала за вечерние прогулки с собакой. В обычном случае муж брал их на себя, в то время как она выгуливала пса по утрам. «Мы живем по абсолютно разному графику. Мой благоверный и я. Я ранняя пташка, и зачастую ложусь спать уже около 10, а с ним все наоборот». Он может просидеть за своими делами полночи, и до обеда с ним почти невозможно разговаривать. Ты входи. Поговорим в тишине и покое. Мы с Налли уже успели прогуляться с утра, и сейчас я собираюсь выпить чашечку кофе. Инспектор ведь не откажется составить мне компанию? Спасибо, с удовольствием, — ответил Стиксон. Приятная женщина, — подумал он. Опять же она наблюдательна. Поскольку явно заметила его чин, когда он показал свое полицейское удостоверение. Стиксон просидел у нее на кухне почти час, пока она делилась наблюдениями, сделанными предыдущим вечером, во время прогулки с лабрадором Нелли. Они обычно ходили одним и тем же маршрутом. Сначала вверх по улице, потом поворачивали направо и возвращались домой. Короче говоря, «Я делаю круг по близлежащему кварталу», — объяснила она и показала пальцем на карте, которую Стиксон принес с собой. «Всего это самая большая пара километров, но в компании с таким другом на них уходит примерно час. Нам надо многое понюхать и со многими поздороваться, как с собаками, так с их хозяевами и хозяйками», — констатировала свидетельница и улыбнулась Стиксону. «Ты не могла бы назвать мне несколько имен, да и время тоже, если помнишь? Как ты наверняка понимаешь, мы пытаемся найти всех, кто передвигался в вашем районе вчера вечером. все сказанное тобой, естественно, останется между нами. С этим не возникло никаких проблем. Она ведь встретилась с теми же самыми соседями и владельцами собак, с кем сталкивалась обычно, и назвала ему полдюжины имен, и все было точно, как всегда. Никаких странностей и определенно никаких таинственных личностей, с кем она столкнулась бы. Фактически ей попался только один человек, который был незнаком ей по имени или внешнему виду. Когда она миновала дом Эриксона, где-то в сотне метров вниз по улице, увидела мужчину, стоявшего с другой стороны проезжей части и укладывавшего пару больших картонных коробок в багажник машины. И примерно в тот момент, когда вставляла ключ в замок своей входной двери, услышала, как взревел мотор, и автомобиль тронулся с места. «Наверное, тот же самый», — сказала она. «Я абсолютно уверена в этом». «Ты не помнишь, который был час, когда он там стоял?» «Насколько мне помнится, я вышла из дому без 10:09. До этого сидела и смотрела телевизор, программу, которую всегда смотрю, реалити-шоу, как их обычно называют. Она закончилась без 9:15. Потом я сделала обычный кружок и добралась назад примерно 9:30, пожалуй. Мне помнится, когда я включила вечерние новости по ТВ-4, они только начались. А ведь они начинаются в 10:00. Но прежде я вытерла лапы Налле, налила ему воду в миску и немного прибралась на кухне». «Мужчина, грузивший коробки в автомобиль. Ты смогла бы его описать?» «Становится горячее», — подумал Стиксон. «Нет», — ответила она и покачала головой, внезапно посерьезнев. «Я услышала в восьмичасовых новостях о случившемся, поэтому понимаю, к чему ты клонишь. Когда я проходила мимо, он стоял, наклонившись в багажник, и я не увидела его лицо. Но выглядел он вполне обычным, как большинство других живущих здесь. Средних лет, прилично одетый, в пиджак, по-моему, или, возможно, приличную куртку, синюю или черную, и темные брюки. Пожалуй, еще одно». Стиксон улыбнулся ободряюще. «По-моему, он был сильный, хорошо сложенный, выглядел отлично тренированным. Я же видела, как он подымал коробки, засовывая их в багажник. Конечно, я не знаю, что в них лежало, сколько они весили, но были из толстого белого картона и довольно большие, и поднимать их вроде не составляло для него никакой проблемы, если можно так сказать». «У тебя есть какие-то предположения относительно его роста?» «Определенно выше среднего. Мне кажется, скорее 1,90 м, чем 1,80 м. Это был крупный парень. Мой муж достаточно высокий, 1,86 м. Даже если, по его словам, у него был рост 1,90 м, когда мы встретились. Но он забывает, что с той поры минуло почти 40 лет». «Ты говоришь среднего возраста», — сказал Стиксон, не собираясь сдаваться. «45, 50. 60. «Определенно не 60. Свидетельница решительно покачала головой. 50, или самое большее 55, судя по его манере двигаться. Легкой, непринужденной. А она ведь пропадает с годами. Сколько ни бегай в тренажерный зал. И он был хорошо тренированный, как я уже сказала». «Ничего больше не приходит тебе на ум?» «Автомобиль. Это был серебристый Мерседес, такой низкий, спортивный, никак не универсал. Определенно не из тех, на каких разъезжают воры-домушники». «Серебристый Мерседес? Ты абсолютно уверена?» «Да, на 100%. У нас с мужем у каждого свой Мерс. У меня маленький, а у него немного солиднее, чтобы хватило места для всех принадлежностей для гольфа. Но этот был значительно больше, чем у моего благоверного, и наверняка дороже, чем наши оба». «Ты обратила внимание на что-то иное в машине?» регистрационный номер. Может, на нем имелись какие-то наклейки или отметины? Нет. Относительно номера я даже не подумала. Никаких наклеек не видела тоже, ничего подобного, иначе я заметила бы. Хотя сейчас понимаю, почему ты спрашиваешь. Случившееся ведь просто ужасно. Ни о чем подобном мы и подумать не могли в нашем районе. У нас здесь редко случаются преступления. Единственное, если говорить обо мне и муже, у нас когда-то украли нашу яхту. Мы владеем местом для нее в бухте, которая находится рядом с домом Эриксона. Но с той поры минуло, наверное, уже 10 лет. Надеюсь, вы получили ее назад? Да, и все оказалось гораздо проще. Наш младший сын и его товарищи взяли ее без разрешения и посадили на мель, о чем он не осмелился рассказать папе с мамой, хотя в конце концов все выплыло наружу. «Но потом он ведь образумился?» — спросил Стиксон. «Сейчас он женат, у него 2 детей, и он работает юристом в банке СЭП, так что надо думать, с ним все в порядке», — с улыбкой ответила его мать. 10 минут спустя Стиксон поблагодарил ее за радушный прием и в довершение всего оставил свою визитную карточку. Если она вспомнит еще что-нибудь, следовало просто позвонить. Большое или малое, важное или нет, не играло роли. Ей требовалось просто позвонить в любое время. Почти попал, почти попал, хотя почти не считается, подумал он, когда вышел на улицу и взял курс на следующий дом из своего списка.